«Рикардо, это ты?» – раздался мужской голос с внутренней стороны ворот. «Да», – коротко ответил Канта. И в следующую секунду в калитке послышался шум отодвигаемой задвижки. 10 октября 1973 года, среда, Москва, площадь Дзержинского, КГБ СССР, кабинет Юрия Андропова. Глава КГБ сидел за столом и внимательно читал доклад начальника первого отдела первого главного управления Анатолия Киреева о ситуации в Чили и, в частности, о манипуляциях хунты вокруг предстоящего вскоре в их страну визита делегации ФИФА. В докладе указывалось, что национальный стадион в Сантьяго приводится в надлежащий порядок, там уничтожаются следы концлагеря, футбольное поле и трибуны, где под дулами автоматов сидели тысячи заключенных, приобретает прежний вид, а в подтрибунных помещениях, которые служили камерами, уничтожаются следы преступлений. Там совсем недавно не только пытали, но и убивали людей, например, был зверски убит чилийский певец и коммунист Виктор Хара. В самый разгар чтения Андропова внезапно отвлек голос его секретарши, которая по громкой связи сообщила, что встречи с шефом КГБ дожидается Марат Изюмов. Андропов, который в данную минуту не ждал прихода главного куратора спорта на Лубянке, отложил в сторону доклад и попросил пригласить визитера к себе в кабинет. И, едва тот появился на пороге, сразу понял по его лицу, произошло нечто серьезное. И не ошибся. Только что мне стало известно, что в Москву 3 часа назад прибыла представительная делегация из Киева. Усаживаясь на стул, сообщил Изюмов. Возглавляет ее полковник украинского КГБ Болеслав Ткачук, доверенное лицо Федорчука. Все они поселились на спецдаче под Балашихой по распоряжению Ценева. Вы что-нибудь об этом знаете, Юрий Владимирович? В первый раз слышу, не скрывая своего удивления, ответил Андропов. В служебной иерархии Григорий Ценев был его первым заместителем и обязан был сообщить ему о приезде украинских чекистов. Но тот этого до сих пор не сделал. На мой взгляд, этот приезд связан с сегодняшним кубковым матчем в Лужниках между Араратом и киевским «Динамо», продолжил свою речь полковник. Почему вы так решили? Дело в том, что этим же спецрейсом в Москву прибыли еще несколько человек. Сотрудник киевского уголовного розыска и трое киевлян, которые, по нашим данным, должны помочь в опознании и задержании во время того же матча особо опасного преступника, на котором, по предварительным данным, уже висят 2 убийства. А Щелоков в курсе этой операции? Полагаю, что да, поскольку инициирует ее московский уголовный розыск. Андропов на какое-то время ушел в себя, пытаясь понять, какую игру может вести здесь его оппонент из МВД и может ли это быть опасно ему. Но так ничего и не надумал. А вот приезд в Москву украинских чекистов во главе с представителем Федорчука, с которым у шефа Лубянки были не менее сложные отношения, чем со Щелоковым, вызвали у Андропова серьезную обеспокоенность. Тем более, что прикрывать их взялся еще один его недоброжелатель, Ценев. Было понятно, что эти люди задумали какую-то каверзу, но вот какую, Андропов пока раскусить не мог. И тогда он решил действовать решительно. Отпустив Изюмова, он связался с секретаршей и попросил вызвать к себе Ценева. И спустя 10 минут тот переступил порог его кабинета. «Георгий Карпович, почему я узнаю о приезде людей Федорчука в Москву не от вас лично, а от совершенно других людей?» «Без всяких предисловий», — спросил Андропов. «Потому что эти люди приехали по моему приглашению для выполнения моего задания», — не моргнув глазом, — ответил Ценев. «Ты что, Юрий, мне не доверяешь? Речь не об этом, а о служебной субординации. Я все-таки председатель КГБ, а вы мой заместитель. Первый заместитель, поэтому имею право на определенную самостоятельность. И вообще, какая вожжа залетела тебе под хвост?» Сказав это, Ценев улыбнулся. Но Андропову было не до веселья. «Так вы доложите мне, зачем эти люди прибыли в Москву? Пока я не имею на это полномочий. От кого?» И брови Андропова от удивления взметнулись вверх. «От Леонида Ильича. Так это его приказ. Считай, что его. Андропов какое-то время молчал, после чего протянул руку к телефонному аппарату, который соединял его с дачей генсека. Проигрывать шеф КГБ не любил, поэтому решил играть ва-банк. Леонид Ильич, добрый вечер, поздоровался Андропов с Брежневым. Однако вместо ответного приветствия он услышал недовольный возглас генсека. Юрий, ты что, футбол не смотришь? Какой футбол? Удивился главный чекист страны. Кубок СССР сейчас начинается, киевляне против Арарата. Нет, не смотрю, я еще на работе. А пора бы домой уже уехать и сесть к телевизору, знатный матч сегодня намечается. Затем в разговоре наступила пауза, которую первым нарушил Брежнев. Ну, ладно, матч еще не начался, что у тебя там стряслось? Сегодня в Москву из Киева приехала группа чекистов от Федорчука с неясным для меня заданием, стал докладывать Андропов. Ценив поселил их на спецобъекте, но об их миссии ничего мне сказать не хочет, ссылается на вас. Говорит, что это ваше распоряжение. Мое. Искренне удивился Брежнев. Да я впервые об этом слышу. А где сейчас Георгий? Рядом со мной. Ответил Андропов и переключил тумблер громкой связи. Ценив подошел к столу и обратился к Брежневу. «Леонид, эти люди прибыли по распоряжению Щербицкого. А почему я об этом ничего не знаю?» Продолжал удивляться генсек. «Что это за миссия такая таинственная? Заговор что ли?» «Боже упаси!» Тут впервые в голосе Ценива послышались тревожные нотки, поскольку все знали, что любое упоминание о заговорах вызывало у генсека чуть ли не панику. Эта группа прибыла в Москву, чтобы арестовать человека, который подозревается в совершении тяжкого преступления на Украине. Что за человек? Ценив колебался, стоит ли раскрывать инкогнито этого субъекта. Но иного выхода у него не было, ответа ждал сам генсек. Это Леонид Зальский из здешнего управления футбола. Черт вас возьми! Не смог сдержать своего негодования Андропов. Что вы здесь затеяли, собираетесь арестовать человека, который необходим нам на свободе? Что ты там говоришь, Юрий? Спросил Брежнев. Леонид Ильич, это тот самый Зальский, который является одним из главных фигурантов нашего расследования о тотализаторе, сообщил Андропов. Его ни в коем случае нельзя арестовывать, иначе вся цепочка полетит. Его подельники тут же лягут на дно, в том числе и банкир. Слышал, Георгий? Генсек вновь обратился к Ценеву. Слышу, Леонид, только поздно уже, развел руками генерал-полковник. В каком смысле? В том, что Зальского уже задержали и в данную минуту должны этапировать в Киев самолетом из Внуково. Должны или уже этапируют? Спросил Андропов. Ценев взглянул на настенные часы и ответил. Самолет должен быть взлететь еще 5 минут назад. 10 октября 1973 года, среда, Москва, аэропорт Внуково. Ценив не ошибся, самолет Ту-104 с чекистами и Зальским на борту уже 20 минут, как оторвался от бетонки Внуковского аэропорта, и держал курс на Киев. Правда, это был не тот спецсамолет, на котором украинские чекисты прибыли в Москву, а обычный, гражданский. Дело в том, что когда Ткачук и его люди привезли Зальского в аэропорт, там выяснилось, что идет дозаправка их самолета и продолжаться она будет еще около часа. Ткачук был возмущен, что это не было сделано заранее, но командир экипажа ничего не мог с этим поделать. В этот день Внуково работала в авральном режиме, поскольку туда прибыли несколько незапланированных рейсов из Армении и Украины, где находились болельщики, приехавшие на финал Кубка СССР. Когда Ткачук услышал эти объяснения, он решил лететь обычным рейсом, поскольку дорога была каждая минута, ведь люди Андропова могли в любой момент перехватить своих коллег, и тогда Зальский остался бы в Москве. Ткачук, Оленюк, Зальский и двое чекистов расположились в хвостовой части самолета, заняв два ряда кресел. При этом Зальский был заключен в наручники, а на руки ему наброшен его же плащ, чтобы не смущать пассажиров. Он сидел у иллюминатора рядом с Оленюком, Ткачук и еще один чекист расположились за ними, а третий сотрудник КГБ занял место на противоположном от Оленюка ряду. Зальский давно уже прекратил возмущаться произволом чекистов, которым он всю дорогу до аэропорта грозил всеми возможными карами. Теперь чиновник сидел, что называется, тише воды, ниже травы, смиренно потупив взор. Но это была лишь имитация смирения, на самом деле арестант внутри был весь напряжен как струна и непрестанно прорабатывал в уме те способы защиты, которые он применит, когда в Киеве его припрут к стенке. Возможностей, чтобы вывернуться, у него было предостаточно, и он, перебирая их теперь в уме, пытался выстроить из них ту логическую цепочку, которая позволила бы ему избежать сурового наказания. И вот тут он мысленно не переставал себя хвалить за то решение, что принял в отношении Моченого. Поглядывая на свои наручные часы, Зальский прикидывал, что жить его подельнику остается минимум час, а это означало, что почти все концы, ведущие к Зальскому, будут обрублены. После смерти Моченого можно было валить на него все, что только можно, изображая из себя жертву этого упыря и бывшего спортсмена-боксера, которого Зальский когда-то вытянул из одной криминальной истории и помог остаться на свободе. Короче, сидевший рядом с Оленюком человек в наручниках вовсе не думал сдаваться на милость победителям, он рассчитывал еще побороться. 10 октября 1973 года, среда, по дороге в ресторан «Лесной». Ребров и Гаевский вышли из кафе «Чебуречная» и сели в копейку, принадлежавшую группировке «Могола». От кафе «Чебуречной» до ресторана ехать было около 20 минут, поэтому Ребров, сидевший за рулем, ехал без превышения скорости. Когда они встали на светофоре, Сева вытащил из кармана куртки конверт, который вручил ему Могол, и, заглянув в него, стал внимательно изучать фотографию, вложенную внутрь. «Ну, что, справишься?» — поинтересовался Ребров, трогая машину на зеленый свет. «Без проблем, судя по лицу, этот фраер совсем еще пацанчик». Еще раз взглянув на фото, Гаевский закрыл конверт и бросил его в бардачок, как и велел ему Могол. Спустя 10 минут они уже были у ресторана. «Когда за тобой заехать?» — спросил Ребров, когда его попутчик собрался было покинуть салон. «Подгребай через час, этого времени мне вполне хватит», — ответил Гаевский и выбрался из автомобиля. Ребров не стал ждать, когда он скроется в дверях ресторана, и тронулся в обратный путь. Спустя 10 минут он притормозил у того же светофора и какое-то время сидел неподвижно, глядя на то, как стайка пешеходов переходит дорогу перед его автомобилем. Затем ему это наскучило, и он перевел взгляд в сторону и заметил, что дверца бардачка закрыта наполовину. Он потянулся рукой, чтобы ее закрыть, и увидел краешек конверта, лежавшего в бардачке. На светофоре еще горел красный свет, поэтому время у Реброва еще было. Он достал конверт и заглянул внутрь него. И тут же с губ его слетело смачное ругательство, с фотографии на него смотрело лицо Анатолия Кожемякина. 10 октября 1973 года, среда, Москва, Лужники, стадион имени В.И. Ленина, финал Кубка СССР, матч «Арарат», «Динамо». Когда обе команды выбежали на поле Лужниковского стадиона, зрители встретили это событие радостным гулом. На матч пришло более 60 тысяч зрителей при полной заполняемости стадиона в 100 тысяч. Причем превосходства болельщиков какой-то одной команды не было, а аудитория разделилась ровно надвое. В истории розыгрышей Кубка СССР это был уже второй матч между двумя этими командами. Первый состоялся 19 лет назад, в 1954 году, когда «Арарат» носил другое название – «Спартак». В тот раз киевляне оказались сильнее, победив 2 часа 1 минута, благодаря голам Виктора Терентьева и Михаила Камана. Впоследствии они оба, повесив бутсы на гвоздь, работали в киевском «Динамо». Но если Терентьев до начала 1973 года был начальником команды, а на момент финала Кубка 73 сидел пока без работы, Токаман был помощником старшего тренера команды Александра Севидова и вместе с ним вывел киевлян на газон Лужников. Команды выставили на игру свои лучшие составы. У динамовцев это были вратарь Валерий Самохин, защитники Александр Домин, Виктор Матвиенко, Михаил Фоменко, Стефан Решко, полузащитники Владимир Трошкин, Владимир Мунтян, Леонид Буряк, Виктор Колотов, Владимир Веремеев, нападающий Олег Блохин. У Арарата вратарь Алеша Абрамян, защитники Санасар Геворкян, Армин Аксаркисин, Александр Коваленко, Нараир Месропин, полузащитники Аркадий Андреасин, Сергей Бондаренко, Аванис Заназанин, нападающие Левон Иштаян, Эдуард Маркаров, Назар Петросян. Это была третья игра этих команд в этом сезоне. Две предыдущие игрались в рамках первенства СССР и завершились с одинаковым счетом 3 часа 1 минута. Сначала успех сопутствовал Арарату, затем киевлянам. Причем тактические схемы в обоих играх у команд были одинаковые. Ереванцы играли по схеме 4-3-3, а киевляне играли по схеме 4-4-1-1. Схема ереванцев предполагала, что игроки покрывают все поле. Среднюю линию составляли Заназанин, Андреасин и Бондаренко. Гибкость тактики заключалась в том, что один из центральных полузащитников в некоторых эпизодах выдвигался вперед, занимая позицию опорного полузащитника, затем снова возвращался назад. Впереди действовали 6 футболистов, каждый из которых мог завершить атаку. По этой причине защитники Арарата редко подключались к атакам, но команда играла в комбинационный футбол. Зная об этом, те же киевляне всегда старались сбить этот настрой ереванцев с помощью всяческих хитростей. Например, часто пасовали мяч своему вратарю. И в первом матче 7 апреля это происходило до тех пор, пока судья не выдержал, сделал предупреждение Трошкину за очередную откатку мяча. Схема киевлян предполагала хорошее ведение поля со стороны атакующего полузащитника и поддержка атаки с флангов с прицелом на одного нападающего. Причем эта схема родилась у киевлян не от хорошей жизни. Они еще до начала сезона 73 потеряли таких нападающих, как Хмельницкий, Бышевец, Пузач и Шевченко, оставшись всего с одним форвардом, Блохиным. Поэтому во главу угла тренер Александр Севидов поставил игру полузащитников, и те стали забивать большинство мячей. Как и нападающий Блохин, которого снабжал мячами Буряк. В финале Кубка СССР обе команды не изменили своим прежним тактическим схемам. У ереванцев игра строилась через полузащитника Андреасина, который умел на поле практически все, и защищаться, и атаковать, и бороться за мяч, и обыгрывать. Коронным приемом номер 6 ереванцев были длинные и средние пасы. Прежде чем сделать такую передачу, Андреасин выдерживал паузу, а затем вдруг принимал самое неожиданное для соперника решение. Андреасин должен был активно взаимодействовать с центральным нападающим Маркаровым и фланговым нападающим Эштейном. Но киевляне, зная об этом, постарались закрыть как Андреасина, так и двух нападающих. Например, Маркарова караулил Решко. Кстати, он был в киевском «Динамо» единственный, баптистом. Он даже пытался проповедовать футболистам, никуда не ехал без Библии, всегда молился перед матчами. Он был из закарпатского села, из очень набожной семьи, его отец даже пытался запретить сыну играть в футбол, поскольку баптистская церковь в то время не приветствовала такие занятия. Семья Решко не имела телевизора, поскольку тот в доме баптиста считался враждебным пропагандистом, а следовательно, грехом. Отец не видел, как его сын играет, хотя все их село вокруг гудело, когда киевляне выигрывали. Задача перед киевскими защитниками была поставлена конкретная – взять под персональную опеку всех нападающих ереванцев и не давать им простора для маневра. То есть, киевляне избрали тактику активного прессинга, чтобы не дать техничным ереванцам использовать свои излюбленные приемы при подготовке к атаке. В то же время быстрые перемещения Блохина, Колотова, Трошкина и Веремеева в сочетании с созидательной работой Мунтина должны были привести к территориальному преимуществу киевлян. Но в такой тактике крылась и опасность. Никто не мог дать гарантию, что этот прессинг не измотает киевлян и они к середине матча попросту сдохнут, устанут, чем и могут воспользоваться ереванцы. Главным арбитром кубкового матча был москвич Павел Казаков, весьма авторитетный судья всесоюзной и международной категории. В свое время он сам был футболистом и на данный момент провел, как арбитр, около 120 матчей высшей лиги. Финал Кубка СССР он судил впервые, но был настроен не ударить лицом в грязь, поскольку от этого зависело его судейское реноме. Он не раз входил в десятку лучших судей сезона и в 1973 году собирался стать им в 12-й раз. Однако ереванцам этот арбитр был знаком совсем по иному поводу, причем не самому хорошему. Дело было в 1962 году, когда Казаков судил игру ереванского «Спартака» и ленинградского «Зенита». Матч проходил в Ереване. Гости оказались сильнее и победили 2 часа 0 минут. Но ереванские болельщики сочли, что судьи судили их команду предвзято и устроили после игры грандиозную бучу. Жгли на улицах автомобили, били стекла, а судьи осадили в подтрибунном помещении и грозили им расправой. От последней арбитров спасла милиция, которая целых 4 часа сдерживала осаду тысячной толпы. В конце концов судей удалось эвакуировать со стадиона с помощью воинского эскорта. После этого ереванский «Спартак» подал протест на судейство в этой игре. Его разбирали на коллегии Союза спортобщества и организаций. Итог. Судьи были полностью реабилитированы, а руководители футбола Армении за допущенные беспорядки на стадионе строго наказаны. Когда стало известно, что кубковую игру 1973 года снова будет судить Казаков, кое-кто из ереванских спортруководителей хотел добиваться отклонения этой кандидатуры. Но Москва пресекла этот демарш и Казаков вышел на поле Лужников вместе со своими помощниками, Лукьяновым и Табаковым, и в назначенное время дал свисток к началу игры. Матч начался с атаки киевлян, которые сразу повели себя агрессивно и стали наступать широким фронтов, 5 полузащитниками и 1 нападающим. Это вынудило ереванцев прижаться к своим воротам, они были явно обескуражены этим натиском. Вот Матвиенко начал атаку из глубины динамовской защиты, адресовав мяч Решко. К тому на перерез бросился ереванец Бондаренко, но Решко не стал его обводить и отдал мяч в прорыв, набегающему Бурику. Тот сместился на левый фланг и совершил стремительный рывок к штрафной Арарата. Ему попытались помешать сразу 2 ереванских защитников, Геворкян и Саркисин, тем самым оставив свободной 1 из позиций. Именно этим и воспользовался стремительный Блохин, он сделал рывок вперед, и этот маневр не мог не увидеть Буряк. Последовал точный навес и Блохин, приняв мяч на грудь, скинул его себе на ход и ворвался в штрафную ереванцев. Перед ним был всего лишь 1 защитник, Месропин. Но Блохин сделал ложное движение корпусом в сторону, на которое купился его визави. Когда Блохин это увидел, он пробросил мяч вперед, обошел защитника и вышел на ударную позицию. Перед ним, кроме вратаря Абрамина, больше никого не было. Однако на этот раз эта преграда для лучшего забивалы киевлян оказалась непреодолимой. Блохин ударил по мячу, целясь в дальний, правый угол ворот. Но вратарь угадал замысел нападающего и бросился именно в этот угол, вытянувшись в полете, как струна, и кончиками пальцев отбил мяч на угловой. К угловому флажку побежал динамовец Трошкин, а игроки обеих команд столпились в штрафной площадке Арарата. 10 октября 1973 года, среда, Чили, Сантьяго, улица Риотольтин. Как только дверь в калитке приоткрылась, Канта рванул ее на себя и ударом рукоятки пистолета в голову свалил Мериста с ног. Перешагнув через потерявшего сознание мужчину, Канта и его люди стали осторожно приближаться к дверям, ведущим в дом. И тут их заметили из окна. В следующую секунду оно растворилось и из него высунулось дуло автомата Калашников. Увидев это раньше своих солдат, Канта успел отпрыгнуть в сторону, за каменную клумбу с цветами, и основной шквал огня пришелся на тех, кто шел за ним следом. Трое солдат рухнули замертво на землю, а остальные отпрянули назад, за металлические ворота. На какое-то время стрельба прекратилась, но спустя секунду возобновилась снова. Это сразу несколько солдат перепрыгнули через ограду соседнего дома во двор дома миристов и стали поливать шквальным огнем то окно, откуда недавно велась стрельба. Тем временем в доме царила суматоха. Внутри находилось 5 человек. Альваро Молина, его возлюбленная Сесилия и 3 миристов, охранявших своего лидера. Эти 3 находились в той самой комнате, окна которой выходили на ворота, а Молина и Сесилия были в соседнем помещении, откуда можно было через черный ход попытаться попасть в соседний двор и скрыться. Но прежде, чем это сделать, требовалось убедиться в том, что солдаты не держат под прицелом эту сторону. Чтобы проверить это, наружу осторожно выбрался один из миристов, вооруженный автоматом, и тут же угодил под прицельный огонь солдат, которые засели на крыше соседнего дома. Одна из пуль угодила миристу в плечо, и он, ведя ответный огонь, ввалился обратно в дом. Стало понятно, что и этот путь отрезан, солдаты окружили дом плотным кольцом. И все же один путь к отступлению у осажденных оставался, и находился он под их ногами. На кухне был небольшой люк, который вел в подвальное помещение, откуда можно было по подземному лазу выбраться в небольшой сарай, стоявший в глубине двора. По крыше этого сарая можно было попасть на крышу соседнего дома, а уже оттуда перебраться на ближайшую улицу. Поэтому Молина, понимая, что каждая минута грозит гибелью не столько ему, сколько его возлюбленной и их будущему ребенку, рывком открыл люк и приказал женщине спускаться вниз. В это время 2 миристов вели бой с солдатами, наступавшими со стороны ворот, а раненый мирист держал под прицелом черный ход. Канта лежал за каменным выступом клумбы и стрелял из автомата по окнам, за которыми скрывались осажденные. Но затем, расстреляв 1 магазин, он дал команду своим солдатам прекратить огонь. И когда выстрелы стихли, причем с обеих сторон, Канта обратился к главарю миристов. «Молина, вы окружены, сопротивление бесполезно. Если тебе не дорога собственная жизнь, тогда подумай о своей женщине и вашем ребенке». Крикнув это, Канта замолк, ожидая ответа. Но его не было в течение минуты. Затем из ближнего к лейтенанту окна раздался голос Молина. «Где гарантии, что если мы сдадимся, вы не тронете мою женщину? Даю тебе слово офицера, мы не воюем с беременными женщинами». «Нам надо подумать», — ответил Молина. «Хорошо, даем вам 10 минут». На самом деле Молина не оставил надежды вывести свою возлюбленную через подземный ход, но ему нужно было время, и он его получил. 10 октября 1973 года, среда, Москва, площадь Дзержинского, КГБ СССР, кабинет Юрия Андропова. После того, как Ценев покинул его кабинет, Андропов тут же связался по телефону с министром гражданской авиации Борисом Бугаевым. Тот был дома. «Добрый день, Борис Петрович, это Андропов», — представился шеф КГБ. «Звоню вам по экстренному случаю. Несколько минут назад из аэропорта Внуково в направлении Киева вылетел самолет. На нем украинские чекисты, посланные Федорчуком, этапируют к себе одного человека, который ни в коем случае не должен покидать пределы Российской Федерации. Мы можем что-то сделать, чтобы повернуть самолет обратно». «А что это за самолет, Юрий Владимирович?» После короткой паузы, понадобившейся ему для того, чтобы осмыслить услышанное, спросил Бугаев. «По нашим сведениям, это спецсамолет Федорчука. А вы что, не можете сами связаться с Виталием Васильевичем?» — удивился министр. «Думаю, он меня не послушает, вся эта акция проводится по заданию Щербицкого». «Ах, вот оно что», — произнес Бугаев и на какое-то время затих. Андропов понял, что министр мучительно размышляет, чью сторону принять. Ведь Бугаев был с Украины, родился под Киевом, и даже воевал там, будучи летчиком, выполнял задания Центрального штаба партизанского движения Украины, а после войны перебрался в Москву, работал во Внуково. Поэтому он не хотел ссориться с Щербицким, да и с Федорчуком тоже. Андропов про это знал, но не позвонить ему не мог, только Бугаев, как министр, мог помочь ему повернуть самолет обратно. А Леонид Ильич знает об этой ситуации. Подал наконец голос Бугаев. Да, он в курсе, но в данную минуту смотрит финал Кубка СССР, и поэтому я не хочу лишний раз его тревожить. Он смотрит матч на стадионе. Нет, у себя на даче в Заречье. Тогда давайте я ему перезвоню и через несколько минут выйду на вас снова. Андропову не оставалось ничего другого, как согласиться. А про себя он подумал. Страхуется министр, дело понятное. 10 октября 1973 года, среда, Заречье, дача Леонида Брежнева. Брежнев сидел в кресле в гостиной, пил кефир из чашки и буквально не сводил взора с экрана, где киевский полузащитник Трошкин ставил мяч на угловую отметку для удара. И в тот момент, когда он разбегался, за спиной Брежнева, на столе, где стояли правительственные телефоны, специально переброшенные из его кабинета на втором этаже сюда, зазвонил один из аппаратов. «Чтоб вас!» – выругался генсек, вздрогнув от неожиданного шума за спиной и едва не подавившись кефиром. Но к телефону сразу не встал, досмотрел момент, когда Трошкин подавал угловой. Тот ударил крученым, закрутив мяч на дальнюю штангу. Однако вратарь Ереванцев Абрамян, правильно выбрав позицию, отбил мяч за ворота, тем самым заработав еще один угловой, но уже с противоположной стороны. И пока динамовец Колотов бежал к дальнему флажку, Брежнев встал с кресла и подошел к надрывающемуся на столе телефону. Он поднял трубку и услышал на другом конце провода голос своего личного пилота, министра гражданской авиации Бориса Бугаева. «Извините, Леонид Ильич, за неожиданный звонок, но дело неотложное. Ну, говори скорей, Борис, а то тут футбол идет», — произнес Брежнев, стараясь скрыть свое недовольство. «Андропов просит завернуть назад самолет Федорчука, который летит в Киев. Вы про это что-то знаете?» «Знаю, конечно. Заверни, как Юрий просит, я разрешаю». «Все понял, Леонид Ильич, приятного просмотра», и Бугаев первым положил трубку. А Брежнев отправился к своему креслу, чтобы, усевшись в него, вновь насладиться финальной игрой. 10 октября 1973 года, среда, Москва, площадь Дзержинского, КГБ СССР, кабинет Юрия Андропова и аэропорт Внуково. Минуло почти 5 минут, прежде чем на столе Андропова зазвонил телефон. Это был Бугаев. «Все нормально, Юрий Владимирович, Леонид Ильич дал добро. Так что я сейчас свяжусь со своими службами и мы решим эту проблему, вернем самолет в Москву». Однако сделать это быстро не получилось. Дело в том, что когда Бугаев вышел на руководство аэропорта Внуково, те сообщили, что спецсамолет Федорчука находится в аэропорту. А люди председателя КГБ Украины вылетели на родину обычным рейсом чуть меньше получаса назад. «Тогда свяжитесь с этим рейсом и прикажите командиру экипажа немедленно поворачивать назад и возвращаться в Москву», — приказал начальнику аэропорта Бугаев. «Объясните это экстренными обстоятельствами». «Будет исполнено, Борис Петрович», — четко отрапортовал аэропортовский начальник и повесил трубку. 10 октября 1973 года, среда, Москва, Лужники, стадион имени В.И. Ленина, финал Кубка СССР, матч «Арарат», «Динамо». Колотов сильным ударом подал мяч с углового в площадь ворот ереванцев, но их вратарь Абрамян высоко выпрыгнул вверх и ударом кулака отбил мяч далеко в поле. Когда мяч взмыл вверх, Абрамян, глядя на его полет, почему-то вспомнил своего брата Фурмана. Ему вдруг почудилось, что тот наблюдает за их игрой с небес и напутствует своего брата-вратаря добрым словом. Фурман Абрамян тоже играл за «Арарат», но на позиции защитника. Свой первый сезон он играл в качестве волнореза, впереди линии обороны, и забил 2 гола с дальних дистанций. Затем играл на позиции стоппера, часто персонально опекал центр форвардов, но не потерял вкус к атакам и продолжал забивать издали. Многим болельщикам был особенно памятен гол, забитый фурманом с 30 метров вратарю киевского «Динамо» Евгению Рудакову в Киеве июля 1972 года. Ереванцы в тот момент проигрывали 0 часов 2 минуты, и именно гол фурмана вдохновил их на штурм ворот соперника. В итоге тот матч они свели к ничьей, 2 часа 2 минуты. А спустя 24 дня фурман Абрамян погиб в автокатастрофе на Сиванском перевале в расцвете лет и игровой карьеры. Ему было 29 лет. Мяч подхватил Андреасин, на перерез которому тут же бросился киевлянин Мунтян. Фамилия у него, вроде бы, армянская, а на самом деле отец у него был молдаванин, а мать чистокровная русская из Воронежа. Поэтому земляком для ереванцев он не был и бился с ними, не щадя своих сил. Но Андреасин не стал мудрить с обводкой и тут же отправил мяч вперед, стремительному и юркому Маркарову. А тот по центру поля устремился вперед. На большой скорости он с помощью ловкого финта обыграл Колотова и отдал мяч на фланг, Иштейну. И тот, ворвавшись в штрафную площадку киевлян, мощнейшим ударом отправил мяч в дальний угол ворот. Вратарь киевлян Самохин был явно не готов к этому удару, думая, что удар будет нанесен в ближний угол. То есть, ереванец поймал его на противоходе. Но, видимо, Баптист Решка не зря перед матчем усиленно молился в раздевалке. Мяч пролетел мимо ворот всего лишь в нескольких сантиметрах от дальней штанги. Игнатов стоял на трибуне стадиона у одного из выходов и держал в руке рацию. Она соединяла его с остальными участниками операции, которые рассредоточились по всему стадиону и стояли у таких же выходов. Матч уже длился около 10 минут, а результат был нулевой. Причем не только на табло, но и у муравцев, которые так и не сумели обнаружить преступника, ни на подходе к стадиону, ни на нем самом. А ведь он, видимо, был где-то поблизости и с интересом смотрел игру, которая разворачивалась на зеленом газоне, со всех сторон освещенном мощными прожекторами. Рядом с Игнатовым стояла Нонна, которая редко глядела на поле, футбол ей был мало интересен, предпочитая крутить головой в разные стороны в поисках неуловимого преступника. Но этого человека с перебитым носом нигде видно не было. Да и трудно было отыскать в этом скопище мужчин того, когда Нонна видела всего лишь один раз в жизни. Но ей очень хотелось его найти, поскольку такую задачу перед ней поставил человек, который был ей далеко не безразличен. Между тем Моченый сидел чуть выше того места, где стояли Нонна с Игнатовым, и с интересом наблюдал за игрой. В тотализаторе он поставил на победу киевлян и теперь с удовлетворением отмечал, что, кажется, не ошибся, динамовцы были более агрессивны, чем их визави, и уже имели несколько прекрасных возможностей, чтобы открыть счет. Но каждый раз ереванцам везло. «Ничего, долго вам вести не будет, фарт, он любит настырных», — думал про себя Моченый. И в этот самый момент в его глазах помутилось, а грудь сжала так, как будто она угодила в тиски. Моченый схватился за сердце и ладонью стал тереть больное место. Делал он это так интенсивно, что спустя несколько секунд боль отступила, как будто ее и не было. «Что это на меня такое накатило?» — подумал Моченый. «Может, антибиотики так шарашат? Или коньяк у Карпыча был некачественный? Хотя он говорил, что тот у него королевский». Однако спустя минуту, глядя на то, как киевляне разворачивают очередную атаку, Моченый уже забыл о недавней боли в груди и вновь погрузился в игру. 10 октября 1973 года, среда, Киев, Межгорье, дача первого секретаря ЦК КП Украины Владимира Щербицкого. Финал Кубка СССР Щербицкий смотрел на своей даче вместе с сыном Валерием. Причем вели они себя по-разному. Если отец живо реагировал на то, как его команда атакует ворота противника, то его сын в такие моменты, наоборот, затихал и оживал только тогда, когда в атаке был Арарат. В разгар этого просмотра на столе у Щербицкого зазвонил телефон внутренней связи. Когда хозяин дома поднял трубку, он услышал на другом конце провода голос председателя КГБ Украины Федорчука. «Владимир Васильевич, извините, что беспокою, но ситуация требует вашего вмешательства. Только что мне звонил Цинев из Москвы и сообщил, что Андропов пытается завернуть наш самолет обратно». «Какой самолет? Куда обратно?» Не понял смысла сказанного Щербицкий, не отрывая взгляда от экрана, где киевляне организовали очередную опасную атаку. «Ну, самолет, который должен доставить в Киев Зельского». «Да ты что? Ошибки быть не может. Исключено. А Брежнев в курсе?» Цинев говорит, что да. «Но, может, вам самому переговорить с Леонидом Ильичем по-дружески?» Щербицкий взял паузу, которая длилась недолго. Хозяину Украины не терпелось вернуться в кресло и продолжить просмотр футбольного матча. Поэтому уже спустя несколько секунд он согласился с Федорчуком и положил трубку на аппарат. После чего поднял трубку с другого аппарата, стоявшего на том же столе, правительственной связи, чтобы позвонить Брежневу. 10 октября 1973 года, среда, Москва, Лужники, стадион имени В.И. Ленина, финал Кубка СССР, матч «Арарат», «Динамо». Вратарь киевлян Самохин ввел мяч в игру, рукой послав его в ноги своему защитнику Домину. Тот, в свою очередь, переправил его дальше, Фоменко, от которого мяч попал к Мунтину, который прицельным навесным переправил его Бурику, а тот адресовал Блохину. В ноги киевлянину бросился защитник Геворкян, но подкат у него не получился, киевлянин ловким финтом обыграл ереванца. Передал мяч Колотову, и тот нанес прицельный удар по воротам. Но Абрамян видел этот маневр, поэтому сместился в нужном направлении и легко забрал мяч в руки. И тут же бросил его в ноги защитнику Саркисину. А тот, вместо того, чтобы идти вперед, решил затеять распасовку у своей штрафной Коваленко. Но пас его был неточен, и его перехватил Блохин, который вырос перед защитником как черт из табакерки. Подхватив мяч, киевлянин сделал стремительный рывок в штрафную и вышел один на один с Абрамином. 10 октября 1973 года, среда, Заречье, дача Леонида Брежнева. Увидев, как Блохин стремительно ворвался в штрафную площадку ереванцев, Брежнев приподнялся в кресле, а руками впился в подлокотники. И в эту секунду за его спиной начал трезвонить телефон. «Чтоб вам пусто было!» — в сердцах воскликнул Брежнев. Но торопиться к аппарату не стал. Сначала досмотрел эпизод с выходом Блохина один на один. Киевлянин не стал обводить вратаря, а решил отправить мяч в правый угол ворот. Но Абрамян разгадал этот финт и в прыжке отбил мяч в поле. Там его подхватил Саркисин и в этот раз, не мудрствуя лукаво, навесным ударом выбил мяч к центру поля, где его подхватил Маркаров. Брежнев подошел к столу и поднял трубку с аппарата. И услышал взволнованный голос Щербицкого. «Леонид, что это такое? Андропов собирается завернуть самолет, который везет в Киев человека, совершившего преступление на территории Украины. Во-первых, здравствуй, Володя», — поздоровался с собеседником генсек. «Во-вторых, насколько я знаю, весомых фактов, уличающих Зельского в данном преступлении, пока нет. А в-третьих, он нужен Андропову как фигурант в оперативной игре, которую вы можете поломать. Поэтому я принял решение пойти навстречу Юрию, он меня убедил в правильности своих действий. А в-четвертых, Зельский от вас никуда не денется. Но Андропов без году неделя в политбюро, а уже много на себя берет», — продолжал негодовать Щербицкий. «Если ему потворствовать. Володя, я тебе еще раз повторяю, я в курсе этой ситуации», — прервал речь собеседника Брежнева. «И, поверь мне, не дам Юрию действовать в ущерб твоим интересам. Кстати, разреши лично поздравить тебя с большим успехом. Украина сдала стране 1 миллиард пудов зерна. Вчера мы опубликовали наши поздравления в печати, но я хочу поздравить тебя неофициально, по-дружески. Молодцы, так держать. А по поводу Зельского не беспокойся, Возьмешь его чуть позже и вытрясешь из него всю душу. Это я тебе обещаю. А пока давай смотреть футбол. Кстати, твои мне сегодня нравятся. Гол ереванцам так и напрашивается. И Блохин хорош. Спасибо, Леонид, за добрые слова. И про 1 миллиард, и про наших динамовцев. Приятного тебе просмотра. И Щербицкий первым повесил трубку. 10 октября 1973 года, среда, территория РСФСР, 9000 метров над землей, салон самолета Ту-104.